Руби довольно вздыхает и сладко потягивается, раскрывая окровавленные губы. Аха, как же хорошо, давно так не веселилась. Резкий телепорт, и она оказывается над испуганным Питером. Видя его страх, она нависает над ним и раскрывает светящуюся ладонь. «Я тебя чувствую, паразит», — говорит она, резко выбрасывая руку себе за спину. Ки-вспышка взрывает землю позади, и когда дым рассеивается, Руби краем глаза видит замершего у оврага Венома, который тайком полз к Питу, чтобы объединить силы, но сразу улавливает намек. «Еще один шажок сюда, и ты труп». В этот момент Пит встает и пытается убежать с Гвен на руках. Как это мило в самом деле, вот только когда Пит разворачивается к ней спиной, Сейджинка возникает перед ним и пинает его в пах. Пит не успевает даже среагировать и валится на грудь Руби, роняя стонущую Гвен на землю. Пока Пит болезненно воздыхает на широкой груди Руби, та ласково берет его за плечи, отталкивает от себя и поднимает за подбородок, сдирая маску с его головы. И вот ей становится виден типичный американец с набитым лицом. Хаем, так вот как выглядят местные парни вблизи. Джонни примерно такой же, толчок, и Пит падает на землю. А теперь давай-ка ты перестанешь двигаться, иначе я убью девчонку прямо у тебя на глазах, и раскрывает ладонь в дрожащую на земле Гвен. Что тебе нужно? Я хочу поговорить. Поговорить? Выгибается заплывшая бровь Питера. Ты, должно быть, издеваешься. Самую малость, она пожимает плечами, от моего каприза зависит твоя жизнь, так что выбор у тебя небольшой. Как видишь, твои дружки почти сдохли. Пит напряженно сглатывает и не отводит взгляд. Не смотри на меня так. Я всего лишь девушка, которая хочет узнать, где сейчас находится Джонни. Парень молчит, и уголки губ Руби чуть выгибаются в нетерпении. Подожди, я скажу, но для начала ответь, зачем он тебе, сейчас, пацан, или никогда, рычит Веном. Из-за спины Питера появляется Веном, который все это время пытался тайком добраться до него. Он падает на кожу Паркера и впитывается, покрывая его броней. Я использую все, что у меня есть, включая реактивную эволюцию Джонни. Будь готов, что ты скорее всего сдохнешь, но выбора у нас нет. Тело Пита в глазах Руби становится больше, сильнее, и резко взрывается взявшийся из ниоткуда великой Ки. Вздох. Ну что за идиот, я же тебя предупредила. Пит в новой форме успевает что хлопнуть глазами, как грудь резко сдавливает невероятная боль, за которой следует оглушительный грохот и тишина. Сознание Пита выныривает из темноты, и в лицо болезненно бьют яркие лучи солнца. Кхаха. Глаза Пита с трудом открываются, осматривают округу, которая кажется непонятной, не может пошевелить и пальцем, несмотря на то, что по его телу движется Веном, и он даже слышит его голос, но он плохо его слышит совсем. Шум-шум, лицо Венома возникает над его лицом, он что-то говорит. Что происходит? Думает Пит. Пацан, держишь, я не дам тебе помереть. В самом деле, сколько можно, говорит Руби, ставя локоть на коленку. Прямо. Что? Прямо зэза. Вот же срань, раздается голос за спиной Руби, и та удивленно распахивает глаза. Этот голос, она оборачивается назад и замирает в холодной дрожи. Высокий парень возникает над ней и улыбчиво вздыхает, крепко обхватывая ее руки пальцами. Сорян, Пит, возня и куча херни навалилась, думал, управлюсь быстрее, но сам понимаешь, я думал, у вас тут все неплохо. Да не парься, наверное. Так увлекся тессерактом, что совершенно не заметил резкое падение Ки Гвен и Пита. В полете перемещаюсь к источнику Ки Руби, и оказываюсь посреди разрушенного здания, где куча разваленных тел и одна единственная девушка на ногах, облитая кровью. Знаю, что ты скажешь, Джонни. Стандартное клише, когда ты появляешься в последний момент и спасаешь ситуацию. Но вообще нет, ты никогда не задумывался, почему это клише так популярно. Из-за красоты, из-за зрелищности. В точку, но есть и еще один нюанс. Зачастую мы приходим на работу, учебу, день рождения своего друга и куда только не приходим, в самый последний момент. И вовсе не потому, что хотим покрасоваться, а потому что жизнь постоянно вставляет палки в колеса даже на ровном месте. Почему, спрашиваешь ты? Потому что явление в последний момент – это наша гребанная жизнь, а не просто клише. Это настоящая жизненная хрень, от которой хрен избавишься, и она преследует тебя в юности, зрелости и даже старости. Так почему столь реалистичная вещь, как опоздание, не может появляться в ебучем Марвеле, где каждый день как один большой пиздец? Именно, только здесь этому и бывать во всей своей гребанной красе. Тессеракт, помощь-то мне, я и сам забыл, что Руби навестила меня, пока занимался всей этой хренью. Нервишки шалили, нельзя палиться, все такое. Думаешь, я способен держать столько важных вещей в своей голове одновременно? Да ну брось, тут чуть ли Нью-Йорк в воздух не взлетел, а ты говоришь Руби, да их бы всех нахрен накрыло. К тому же я воспользовался вознёй мстителей с Руби, чтобы отвлечь Чайта и Тора с остальными от себя, что позволило мне незаметно забрать тессеракт. Теперь прочухал, как много нюансов в таких простых вещах, а ты еще жалуешься на последний момент. Ты вообще на старт своей карьеры посмотри. Залез в бабскую хату и чуть ли не стыбзил женские трусики, так что не выебывайся. Тут уже и агенты Чайта в полном сборе, и мстители подходят. Не говоря уже о том, что Руби отвлекла на себя Тора, который мог плестись возле Лаки и помешать мне забрать камень бесконечности. В общем, я не оправдываю себя, но ты сам все видел, иногда нужно приносить жертвы. Хотя клянусь, я не хотел, чтобы все зашло так далеко. Гвен, Пит, черт, они выглядят хуже некуда, меня аж дрожь пробирает. Закрой глаза, Джонни, это неприятное зрелище. Глава 35. Битва. Я не удивлен их дерьмовому положению, потому что их противник – носитель силы бога и сильнейшего Сейджина-тирана, истребившего кучу цивилизаций с маниакальной верой в собственное превосходство над жалкими смертными. Огорченно вздыхаю и с подозрением кашусь на темноволосую малышку перед собой, которую помнил еще милой девочкой. А теперь она стоит в тенях частично разрушенных стен, с опущенной головой, ростом чуть выше моей груди. На обманчиво хрупкие плечики падают тени и мешают разобрать ее лицо за прядью спавших на лицо волос, отчего создается впечатление, будто она не от мира сего, даже вызывает легкую дрожь. Я не вижу ее глаз, но чувствую затаенную ки размером с целое море, которое подозрительно тихо и напряженно волнует воздух вокруг нас. Она повзрослела, совсем не такая, какой я привык ее видеть, и это ее аура, это ненормально хреново, Джонни. Полная противоположность легкой моей. Я держу ее руки, но ощущаю себя так, будто это она держит меня. Из маленькой девицы, которая держала палец в губах и глазела на меня невинным глазками, мы видим монструозное чудо с окровавленными пальцами и потенциальными трупами за спиной. От прошлой соплячки Руби не осталось и следа. Руби, слушай, осторожно говорю я, ведь понимаю, что немного провинился, кинув ее и забыв. Слушаю, конечно, спокойно говорит она, поднимая на меня подозрительно милую улыбочку. Я убираю руки и осторожно отхожу на шаг назад. Рад, что ты здорова и все такое. Как дела? Чем увлекаешься? Может, йогой занимаешь? Или может, любишь Star Wars? Спизданул первое, что пришло в голову, ибо я не ебу что сказать давно знакомым подругам из грибанного космоса, которые хотят тут всех нахрен убить. Да, я возбужден, а Руби молча выгибает бровь и смотрит на меня как на идиота, словно не понимает, что я вообще несу в этой обстановке. Сейчас, а зря. Ставарс — охуенная тема. Ее тело мерцает, исчезает с места, и вот тут мой зад сжимается, поскольку она возникает прямо передо мной и бьет в лицо с ноги. Я рефлекторно выставляю две ладони для перехвата ее колена и ощущаю слабый хруст в кистях. Мои ладони разбрасывает в стороны от напирающей силы Руби, которая прилетает мне в нос. Мое тело отрывается от земли и вылетает в воздух, пока я охреневаю от треска в черепной коробке и бьющего в спину воздуха. Не знаю, сколько я так лечу, но когда останавливаю себя взмахами рук и потоком ки, я уже вешу в небе и обнаруживаю, что под моими ногами все блестит. Встряхиваю голову, пытаясь привести себя в порядок, глаза скользят по краям облаков надо мной, по пустынным руинам Нью-Йорка в нескольких десятках метрах над землей, где собралась целая армия Чайта и уцелевших солдат человечества, и все они направляют пушки на меня, когда для этого вообще не время. Ох, не к добру это, махаю им рукой, чтоб они нахрен валили отсюда. Это вам не игра в тупорылых героев, ушлепки. Вас просто одним ее чихом снесет к хуям собачьим. И пока я пытаюсь их вразумить, сбоку прилетает град кибластов, которые я рефлекторно отбиваю в небо, в бок и куда только можно. Мои руки буквально горят от каждого соприкосновения. Взрывы накрывают весь город, облака над нами, ближайшие здания. Я нечаянно упускаю один кибласт, который меняет траекторию от столкновения с моей ладонью и падает к скопившимся солдатам. Вот же дерьмо. Я еле успеваю выпустить свой кибласт, что взорвать бласт Руби еще на подлете к солдатам, и он взрывается ярким взрыв прямо у их глаз. Ударная волна кладет толпы людей на спины и накрывает морем пыли обломками, придавливая тела, которые плещут кровью, как выжатые тюбики. Дебилы. У них не было шансов изначально, но именно поэтому, Джонни, больше Щайту нельзя доверять всю работу, раз уж я создал этого монстра. Я пытаюсь найти Кируби, чтобы выцепить ее и телепортироваться, пока ситуация не усугубилась и трупов не стало на пару сотен больше. Так и знал, что с ней будет непросто, думаю я, телепортируясь подальше от Руби, когда ее кулак почти долетает до моих глаз. Оказываюсь в коридоре полуразрушенного здания и приземляюсь на одну из поваленных на земле плит, не сумев устоять на ногах, ведь голова до сих пор кружится и сносеры льют реки крови, стекая по губам. Пфу, сплевываю на землю алую слюну, и понимаю, что нос разбит. Тело будто налилось свинцом и все пульсирует от ее ударов. Я сжимаю свою кисть и дивлюсь тому, что они еле двигаются и дрожат от возбуждения. За то время, что мы тусили по отдельности, Руби нехило прокачала обилки Блэка. Я буквально поражен. А ведь это я думал, что гений в прокачке. Она била меня по уязвимым местам и связкам, лишая меня подвижности. Еще и на убой, без зазрения совести, тоже мне подруга. Не хочется в это верить, но, если Руби еще и перехватила ум Блэка, у меня серьезные проблемы, ведь он в одиночку перехитрил богов 12 вселенных и саморучно избавился от Всевышнего, прознав его единственную слабость. Вот же, заботился об этом сопляке, а что получил? Спизженную карточку, угнанный Мьёльнир и разбитый нос. Той еще стервой выросла, сучка поехавшая, аж навевает воспоминания о былом. Вздыхаю я, вытирая окровавленные руки о штанины, как вдруг сбоку от меня трескается стена. Я не чувствую ки, а когда понимаю, в чем подвох, в меня влетает вышеупомянутый Мьёльнир, прибивая тушку к земле. Руби возникает надо мной, вбивая ногу в мой живот и нависает надо мной с мрачной усмешкой. «Ну привет, Джонни, давно не виделись. Ну а дальше ты знаешь, как должно быть. Как только увидела твое идиотское лицо в первый раз, подумала, что ты нисколько не изменился. Все такой же наивный дурачок, который будет надеяться на старшую сестренку». Но вот сейчас вижу твое лицо и знаешь, мне даже нравится. Злое, исцарапанное, она зачерпывает пальцами кровь с моих губ и засовывает в приоткрытые в холодной улыбке губы. Примерно, как я и представляла Сейджина, о котором ходило столько слухов. А-а-а-а, ох, держите меня семеро. Джонни, какого хуя твоя баба вообще вытворяет? Она права, я весьма зол и напряжен, но вести себя так, значит делать то, что она хочет. Нет уж, сначала поговорим. Ебал я рот с бабские психи терпеть. Перехватываю ее руку и замечаю острую усмешку на девичьих губах. Меня во многом волнует, что Руби взялась из ниоткуда и чуть ли не убила Гвен и Пита, а это уже ни в какие ворота. Мне важно, чтобы Веном не тупил и вовремя принялся лечить Питера и Стейси, иначе они оба отвалятся. Сейчас же я полностью сосредоточен на Руби и даже не понимаю, почему она так взбесилась. Ты перешла грани, Руби, теряю всякую шутливость я. И это говоришь мне ты, спустя столько лет, я не нахожу никаких слов на ее замечание, и Руби высокомерно хмыкает, замахиваясь ногой. Конечно, черт подери, я виноват, но не настолько же. Вскакиваю на ноги и тут же перехватываю ногу Руби. Мы зависаем в положении, когда я держу ее руку и ногу, а она с любопытством изучает меня. А ты тоже подрос. Раскрывает свободную ладонь в меня и тут же выпускает бласт в мое лицо. Я отскакиваю назад и защищаюсь от взрыва двумя руками. Ударная волна бьет по стенам и разбивает в щепки окружение. Внезапно пространство надо мной темнеет, и возникает зловещее гудение, от которой стынут жилы. С потолка обрушивается верхний этаж дома, падая тяжелыми балками вниз, шоркая по бетону угловатыми конструкциями, которые когда-то поддерживали здание. Потолок трещит от давления, и будто в замедленной съемке, с сипением разлетаются в стороны. Над головой свистят куски старой штукатурки и кирпича, ненадолго останавливаясь в воздухе, прежде чем медленно для моего восприятия падать у моих глаз. Они похожи на острые камушки, и стремящие в мою сторону, и часть из них оцарапывает мне кожу. Спустя несколько мгновений, когда основной удар взрыва стихает, раздается громкий треск и грохот, от которого все здание начинает сваливаться на меня. В замедленном восприятии я прикладываю палец к лбу для мгновенного перемещения из этой ловушки, и замечаю справа от себя размытое мерцание, за которым следует мощный удар, выбивающий меня из колеи. Мое тело вылетает навстречу падающему булыжнику, и разбивает его подобно песчаному сооружению, ведомая мощной инерцией чужого удара, которую тяжело подавить. Руби, что за безумная скорость? Она только что сбила мое мгновенное перемещение. Выбрасывая пластки и руки, я пытаюсь остановить падение и тут же задираю подбородок, ловя в лицо падающий булыжник, бьющийся о мой нос. Сначала сгибается мое колено, потом и руки. Вот я попадаю под град бесчисленной груды бетона весом в несколько тысяч тонн. Оказавшись под обломками, я некоторое время прихожу в себя, зная, что Руби ждет меня сверху. Я лежу так пару секунд, с закрытыми глазами и даже не дышу, потому что даже рот завален твердой хернью, и песок осыпал рот. Ну, падла, я телепортируюсь наружу и первым же делом выхаркиваю пыль и грязь, залетевшую в рот, откашливаюсь и махаю рукой. Да я в ебучем белом писке, пыли и песке нахрен весь. Охреневаю и оглядываю себя, весь белых как птичье дерьмо, даже пальцы. Зато подо мной ебучий дом, камешек на камешке, да я ебаный царь горы, Джонни. Да только ни хрена не до смеха. Эта ебучая сучка обрушила на меня целый ебаный дом, сука. Сил нет. Прекрасно выглядишь, Джонни, в стороне раздается девчачий смешок. И я замечаю эту темноволосую дрянь в 5 метрах перед собой. Усмехается, приложив ладонь к губам. Что такое, хочешь добавки, милый? Ты совсем что ли охренела? А что с тобой будет? Другой бы на твоем месте подох, но тебя еще попробуй убей, говорит Руби. Внезапно возникает передо мной, так, что от охреневания я отшагиваю назад и ловлю на свою грудь ее бегающие по моему торсу пальчики. Твои мышцы как сталь, а сила заставляет неметь мою кожу. И при этом ты такой идиот, усмехается она, поглядывая на меня из-под лобья. Сама дура, еще и поехавшая на всю голову. Знаешь, что, с непривычки ловить ее плюху чертовски крышесшибательно. В плохом смысле. Нет, это серьезно какая-то хрень. Я должен что-то сделать с этой расслабленностью в будущем. Я размяк, слегка, или расслабился. Эта девушка показала мне, что я месил только слабаче и позабыл свой уровень. Она, совершенно иной уровень. И как будто в отличие от меня не халтурила. Хотя и я развивался, но показывать всю свою мощь не приходилось. А никто кроме тебя и переживал. Руби, хватит нравоучений, Джонни. Ты уже давно не мой учитель. Лучше позволь показать тебе больше. Неожиданно дружелюбно или... Не понимаю. Ее рука начинает светиться, и вот теперь понимаю. Раздается взрыв, от которого я резко ухожу в сторону. Руби, давай поговорим. Ты сдохнешь, и это твое первое предложение другу после стольких лет разлуки. Нет, я все понимаю, но можно поматериться хотя бы прежде бить, я хотя бы немного пойму, что к чему. Уклоняюсь от пролетающих перед глазами ножки, и скольжу внутри здания, пропускаю мимо себя удары, которые влетают в стену и дробятся, как песочные. Атаки Руби впечатляют, но пока что я спокойно их вижу, поскольку уже приспособился. Да уж, стоит признать, я немного размяк. Да ладно тебе, скажи хотя бы в чем проблема. Новый удар, который я отбиваю, и бью ладонью Руби в ответ. Ее голова отлетает назад, по стене разбрызгивается кровь, ее губы пухнут, трескаются, но она не успокаивается. Просто вытирается и злобно бросается на меня вновь. Уф, похоже, словами тут не обойтись. Хорошо, я не против. Выпускаю больше ки и наполняю тело еще большей силой. Мышцы набухают, упираясь в рубашку, и в мои движения приходит уверенность. Следующая атака Руби кулаком зависает в моей руке, дергается, но все тщетно, детка. Джонни наконец-то серьезен. Хорошо, будь по-твоему, усмехаюсь я, подпрыгивая в воздух и вспышкой выбиваю ее ногой в голову. Смачный хлопок разрывает пространство, и голову Руби отклоняется в бок. Мгновение, и ее тело вспышкой срывается с места и вылетает в сторону коттеджных домов, двое из которых пробивает лицом и останавливается в третьем. Хлопаю в ладоши и поджимаю губы, чуть причмокивая от неловкости. Чешу затылок, мычу. Тс-снда, чуток переборщил, бывает, блин. Надеюсь, она выжила, потому что, если что, это была твоя идея, Джонни. Вздыхаю и смотрю на свою одежду. Хреново голубая рубашка в крапинку разорванными дырами на моем охрененно подкачанном теле. Это уже не серьезно носить, ведь неприятно шоркается о кожу, а я парень на стиле между прочим, поэтому срываю эту дрянь с себя и бросаю на сваленный бетон под ногами. Кошусь на штаны, которые тоже как у бомжары, но там я хотя бы немного волосатый, не так дискомфортно. Оставлю как есть, в кроссах дырки, поэтому тут же сбрасываю их, стягивая пальцем висячие носки, и остаюсь с голыми ногами, Пару раз подпрыгиваю и разминаю шею ладонью. Тело дышит, а я легок как перышко. Сразу видно, не зря разминку дробящими обломками дома прошел, аж пылаю. Фу-уха, ну поехали, хлопаю в ладоши и ухмыляюсь. Шажок впереди я оказываюсь возле лежащей на разваленном диване Руби, поглядывая на нее несколько виновата. Я ж все-таки обещал заботиться о ней, а не избивать. Она поднимает на меня голову и облизывает губы, вот уж, это к недобру. Детка, тебе бы вытереться слегка, а то, вскидываю руки и замечаю стоящие соски. Уф, думай о деле, Джонни. Руби вскидывает ноги и делает ими круговое движение, которым выталкивает себя вперед и встает на ноги. Она сходу телепортируется за мою спину и бьет сбоку, уверенно выбрасываю руку для перехвата, и внезапно замечаю, что ее нога размывается и исчезает перед моими глазами. Я чувствую сокрушительную боль в затылке. Мое тело срывается с места и вбивается в стену. Бдум. Ноги Руби возникают перед глазами и вбивают меня дальше, но только сейчас я уже замечаю, что ее тело объято пылающей ки, от которой берет дрожь. Пролетаю через все здания и оказываюсь глубоко под землей в какой-то канализации. Валяюсь на камнях, ногами в стоке. Эфу, блин, сплевываю я, поднимая глаза на Руби. Когда становишься сильнее ты, становлюсь сильнее и я. Джонни, тебе не убежать от меня, говорит она, демонстрируя горящее тело, объятое алой аурой. Грибанная эволюция Саян. Она вот тут вообще не всралась. Каикин, кулак короля мира. Я использовал его в прошлый раз, чтобы дать ей по морде, а теперь она использует мою же технику против меня, да еще и с большей силой. Хотя будем честны, она обладала ей раньше, просто в отличие от меня у нее нет знаний о каноне, поэтому ей приходится развиваться интуитивно. Она даже близко не понимает, на что способно ее тело. Думаю об этом, и по коже пробегается дрожь с холодным потом. Вдруг Руби бросается на меня и замирает перед моим лицом, вбивает в стену и нависает надо мной с тяжелым дыханием. Ее ладонь больно давит в грудь, и ноги сжимают меня, не давая двинуться. Она в буквальном смысле оседлала меня, Джонни. И ее кожа чертовски горячая из-за примененной техники. И я явно думаю не о том, когда меня хотят грохнуть. Сейчас ты заплатишь за все, сучонок. Я вроде и не против, если честно, сглатываю я. И вижу на лице Руби легкую растерянность. Она смотрит на свои ладошки на моей подкачанной груди, и что-то в ее лице меняется, но лишь на неуловимые мгновения. Возвращается ее холодный взгляд, с которым она хватает меня за горло и сжимает до невыносимой боли. Фух, она взбрасывает свободную руку вверх, и на кончиках ее пальцев возникает ярко-темная вспышка, которую она опускает на мое лицо. В этот же момент она хочет спрыгнуть с меня, но я с усмешкой хватаю ее за задницу и тяну на себя, замечая легкое удивление. В то же время шарну, короче, Джонни, за выебоны надо платить, поэтому пизда моему лицу. Грохот разрывает окружение, и взрыв накрывает меня целиком, разъебывает мои уши в кровищу, потому что я нихера не слышу, и по шее стекает что-то хлипкое и теплое. Но зато на этот раз над Руби зависаю я, удерживая ее за бедра и прижимая к себе. Она лежит передо мной, на обломках, с широко раскрытыми глазами. Спина выгнута ко мне, гладким животиком ко мне, а руки раскинуты в стороны, чуть согнутыми в растерянности пальчиками. А вот и Джонни. Широко улыбаюсь я, видя, как ее губы с дрожащим возбуждением искажает улыбочка. И кажется, она хочет заржать над тем, как я сейчас выгляжу, ведь мои волосы, вставшие ежиком, волосы колыхаются на ветру, ну и о роже приходится только догадываться. Мой момент триумфа длится недолго, когда Руби резко сжимает меня ногами и рывком оказывает сидящей на мне. Кажется, она даже не растеряна, а наоборот только сильнее разожглась, потому что ее ки продолжает нарастать и нарастать. С безумной улыбочкой шепчет она: «Чи, я ни хрена не слышу», говорю я, и тут же в мои глаза бьет яркая вспышка. Я блокирую часть ударной волны руками и перемещаюсь за пределы разваленных коттеджей на дорогу, где сбились в пробке покинутые машины. Чувствую, будто на моих плечах какая-то тяжесть, и сбоку ловлю глазами вид на ножку в черных штанах, которая стоит на моем плече. Поднимаю голову и замечаю промежность Руби. Хотел бы я сказать, жаль, что она не в обтягивающих штанишках, а в этих мешковатых мешках, но, как говорится, совершенству нет предела. Хлоп, и ноги Руби соскальзывают с моих плеч, она падает на меня промежностью и садится на плечи, упираясь передом в мой нос. Что такое, Джонни? Где твоя хвалебная сила? Извини немного. Если честно, немного не о том думаю, о бизнесе там знаешь, о полетах к Марианской впадине, говорю я, подмечая, что мое тело уже восстановило уши. Ну или они были не то чтобы так уж повреждены, я же хренов Сейджин. Руби холодно хмыкает и создает в руках два плотных источника энергии, которые выпускает в меня. Она спрыгивает меня при помощи сальто назад и оставляет меня в одиночестве без ее теплых и упругих ляжек. Соберись, Джонни, она же не в твоем вкусе, и ты в бою была не в твоем вкусе, мужик, но ты видел ее сейчас, она ебнутая. Помнишь свою анкету в первых главах? Ты тащишься от поехавших девочек. Да знаю я, шепчу себе под нос, пока отбиваю два шара, которые врезаются в ближайшие коттеджи и взрываются. Кашусь на холодно усмехающуюся Руби, которая неспешно идет ко мне с раскрытой ладонью, и сглатываю. Вот они, женщины во всей своей красе, ужасные и бессердечные. Отбирают у тебя силы, молоты, а теперь еще и... Слушай, а если я немного... Ну чисто так случайно, подорву вон ту часть топика, то увижу ее охренительные сиськи. Бью себя по лбу и с огромным усилием сжимаю переносицу. И о чем ты только думаешь, Джонни? Ты идиот, мы же договорились без баб. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 36, финал. Здание обрушивается, когда мы вылетает в небо и переходим в новую фазу наших разборок. Возникаю перед Руби и вижу ее удивление. Моя скорость переходит на иной уровень, я позволяю себе ударить ее в живот. Руби отлетает, пытаясь перехватить следующий удар, но ее ладонь проминается под моим кулаком, и вновь мой кулак впивается в ее живот. Еще один удар в живот с разворота пяткой, и Руби болезненно сгибается, выплевывая слюни. Последний удар отправляет ее головой в землю, и вот она сминает своим личиком бетонную плиту, с грохотом и вздымающейся в воздух пылью. Я приземляюсь перед ней и спокойно шагаю вперед. Ну хватит уже, давай успокоимся и ты расскажешь, в чем дело. Сплевывая все выходящие жидкости, Руби бледно встает и генерирует энергию в ладонях, как вдруг я возникаю над ней и выбиваю из нее последний дух, наблюдая, как она валится на задницу. Ее окровавленные пальцы скользят по земле, упираясь ногтями в песок. На них есть и моя кровь. Ты достаточно наигралась, навредив моим друзьям. Пора заканчивать. Я не буду сдерживаться, даже если речь касается тебя. Ты думаешь, мне было приятно все это время жить вдалеке от земли? Ну она все же заговорила, вот только, нет, конечно, я об этом не шибко думал. Не говорить же ей, ты бросил меня, Джонни. Оставил в руках хрен пойми кого, пока сам веселился направо и налево. Даже не подумал навестить меня, хотя знал где я. Черт бы тебя побрал, сжимает она кулаки. И тем временем ее ки начинает охренеть как возрастать. Эй, слушай, подожди, вскидываю я руки. И ведь забыл. Помимо реактивной эволюции от получаемых ранений, сейджины вырабатывают охренеть какую силу, когда злятся. И ведь неудивительно, что их наисильнейшая форма проявляет себя, когда они находятся на пороге безумия от переполняющей их злости. И сейчас я наблюдаю, как вихрь силы вырывается из груди Руби, образуя вокруг нее целый ураган ки. Ее мышцы начинают немного увеличиваться, а вокруг тела все искрится молниями. Я боялся применять большую силу, чтобы Руби не скопировала ее для прокачки своих способностей. Я для нее, как идеальный образец для подражания. Чем сильнее возрастает моя мощь, тем безграничнее и головокружительнее становится и Руби. Мы в буквальном смысле идеальный дуэт для убийства друг друга. Поэтому не использовал ни суперсейджина, ни тем более что-то более опасное, чтобы нечаянно не пробудить в Руби воспоминания о ее сильнейшей форме Рози, благодаря которой она в тот единственный раз чуть ли не погубила землю, стерев вражеского командира в пыль за пару мгновений. Рози не должен появиться вновь, иначе всему будет конец. Я до сих пор гадал, почему она не использовала Рози, и теперь осознал, она просто забыла, что обладает подобной силой, а теперь вспомнила часть своих возможностей и уже от этого земля под нашими ногами дрожит, покрывая трещинами, и я отшатываюсь назад. Руби медленно встает на ноги, ее волосы вздымаются вверх, становясь золотистыми. Ее тело окружает ослепляющая золотая аура, от которой мне не по себе. Сейчас она приблизительно раз в дохренище сильнее меня. Бирюзовые глаза, золотистая аура, искрящиеся молниями окружение, и еще более бездушное выражение лица, чем раньше. Все всяких сомнений, это вторая ступень суперсейджина. Я оглядываюсь, и пытаюсь сильно-сильно прикинуть, что делать дальше. Руби уже раскрыла вторую форму суперсейджина, а значит и мне скрываться смысла нет. Ну типа мало ли, какая опасная сущность за нами подглядит и узнает, на что я способен. Уже похрен. Вздыхаю и не успеваю решить, как вдруг оказываюсь под ногами Руби. Эволюционный скачок силы, это тебе не хухры-мухры. Сила вскакивает так, что все прошлое в прямом смысле не способно сравняться при любом желании. Моя медлительность заставляет меня пропустить парочку костедробящих ударов, но прежде, чем я решаю продолжить этот бой и развить новую силу, я замечаю возникшие в небе корабли Галактического Альянса, и тут меня озаряет. Если сюда прибыл Галактический Альянс несмотря на участие Руби, значит что-то пошло не так, и судя по летящей вспышке в нашу сторону, причина их прилета находится напротив меня, а это плохо, потому что Альянс может увидеть в Руби угрозу. Если продолжать в том же духе, Руби будет совсем туго, но находясь в непосредственной стычке будет сложно остановить ее. Сейчас мой выбор в буквальном смысле стоит между сохранностью жизни Руби и сокрытием собственных пределов. Паранойя против заботы. Мой личный эгоизм против добродетели и благородства. Пропуская мощный удар в лицо, я выпускаю огромный сгусток энергии и преобразую свое в нечто совершенно новое. Моя кожа покрывает бирюзовый ки, которая буквально отбрасывает Руби от меня. Знаю, у нас мало времени, Джонни. Если Руби успеет распробовать эту силу, мне крышка, поэтому придется заканчивать все быстро. Руби отпрыгивает назад и хватается за живот, кривит губы от боли, один глаз закрыт, и ее единственный открытый глаз дрожит, способен увидеть вершину эволюции Сейджинов. Форма суперсейджина бога, этакая смесь человека и божественной ки, единственная форма, которая напрочь скрывает ощущение моего присутствия от других, а значит даже если та, кто летит к нам сейчас, попробует понять, кто я такой, у нее ничего не выйдет, она просто не почувствует меня. Что это, говорит она, объятая бирюзовым свечением, не успевает Руби понять, что происходит, как я вырубаю ее одним коротким ударом в затылок, ее тело вздрагивает, теряя золотистое свечение и крепкую форму, и вот она бессознательно падает на мою руку. Моя аура тоже ослабевает и я становлю прежним, когда к нам наконец подлетает растерянная блондинка в форме Галактического Альянса. Кролл Денверс, полагаю, спрашиваю я, что здесь произошло? Оглядывается она на кучу разрушений, когда битва с Читаури уже закончилась, и это еще надо учесть, что у нас с Руби от одежды осталось разве что почти ни хрена. Моя рубашка порвалась и валяется где-то, и от штанов осталось только разорванное тряпье. У Руби и вовсе верх слетел, и она жмется ко мне голой грудью и черт, Джонни, у нее такие огромные сиськи. Как ты, спросишь, одежда удержалась на теле после всего этого пиздеца, раз здания разлетаются в щепки от ваших ударов. Вопрос, Джонни, из раздела тонкой науки владельцев Ки, которую ты в свое время прогулял на наших парах. Ладно, давай без выебонов, наши тела покрыты защитной пленкой Ки уже на интуитивном уровне. Прочность этой пленки зависит от нашей концентрации, воли, плотности и количества выделяемой Ки пассивно или активно. Если, допустим, Руби бьет по моей роже, сначала урон получает моя Ки, которая служит мне подобно второй коже. Потому уже, если пленка Ки не выдерживает урон, удар получает мое укрепленное сейджиновское тело, пропитанное той же ки для крепкости. И вот если я получу ки-бласт Руби в мою рубашку, сначала пробьется пленка ки, а потом только пострадает рубашка или кожа. Обычно на интуитивном уровне мы выделяем достаточный уровень ки для защиты плоти, но от раза к разу не рассчитаешь. Тем более время идет на мгновение, ты не успеваешь думать, все происходит на автомате. Оттого плюс-минус ты всегда можешь чуть-чуть пропустить урон по телу, чуток не рассчитав плотность защитного покрова. Оттого на одежде и возникают эту чуть-чуть царапинки, одежда по чуть-чуть рвется, и вот я хожу в оборванной одежке, а не целый или полностью голый. Урок по вводной части закончен, и я возвращаюсь к разговору с Кролл Денверс, которая с заботой смотрит на Руби в моих руках. Мы обсудили общие моменты, я ушел от неловких вопросов, и пора заканчивать привлекать внимание Галактического Альянса. Кролл знает, кто я такой, ну или догадывается, поэтому я в определенной зоне риска, но, сейчас ей не до меня, поэтому я в безопасности. Передаю бессознательную Руби Кролла и устало вздыхаю, наблюдая, как они удаляются. Изначально Галактический Альянс должен был прибыть сюда, чтобы остановить Читаури. Их авангардом послужила Руби, которая прибыла раньше всех, но что-то очевидно пошло не так, и вместе с Читаури она чуть ли не грохнула и нас. Кроу еще ничего не знает, но обязательно поймет, в какой жопе сейчас Руби. В крайнем случае, на Руби падут многочисленные обвинения, из-за которых ее посадят в инопланетную тюрьму, и она больше не увидит дневной свет. Знаю, ты переживаешь, Джонни, но будь уверен, в худшем случае я использую свои связи и отмажу ее от любых обвинений. Думаешь, я сентиментален? Возможно, но припоминается мне, я все равно рано или поздно хотел посетить Руби. И я обещал помочь ей, взяв под крыло. Как я и думал, с такой бешеной силой она либо погубит нас всех, либо сама себя, либо не знаю, что может ожидать такую безумную личность, как она в будущем, если я ничего не сделаю. С ней все будет хорошо, спрашиваю я у уходящей Денверс. Она медленно разворачивается на меня и кажется удивленной. Возможно, отвечает она, изучая меня взглядом, а вы? Мы когда-то были знакомым. Я видел вас еще маленьким. Кажется, припоминаю. Ты ее. Мы были в одном приюте. Ясно. Мое имя Джонатан. Так с ней все будет хорошо? Думаю, да. Она крепкая. Эти разрушения вызвала она. Часть из них. На нее могут повесить обвинения. Вы сможете ее защитить? Спрашиваю я прямо, ибо все равно узнают. Это неизбежно, их видели слишком многие. Даже несмотря о том, что я позаботился о камерах и спутниках благодаря Синди и ракете. Я, если честно, я не знаю, что тут произошло, но я обязательно сделаю всевозможное, чтобы защитить ее. Спасибо и на этом. Навести ее как-нибудь. ММ, если я правильно понимаю, именно о тебе она вечно говорила с энтузиазмом. А ты красавчик. Теперь я понимаю, почему она так рвалась на землю. Не думаю, что это уместно говорить, когда Нью-Йорк чуть не уничтожили Читаури. Но я понимаю ее, она просто хочет разбавить обстановку и заманить меня поболтать на свой корабль. Видимо, уже просекла, что я необычный парень. И хер с ним, ей все равно до меня не добраться. Там, где работает она, есть куча моих людей, которые руководят такими, как она. Складываю руки на груди и почесываю подбородок. Я приду. Она удивляется. Что? Не ожидала, что ты так быстро согласишься. Вы не первая, кто так говорит. В этом вся моя суть, усмехаюсь я. Вот как, а ты интересный. Вы с Руби чем-то похожи. Еще бы, она не важна. В общем, передайте ей, как очнется, что я и Джонни. Твой выход. Чтобы такое сказать, чтобы Руби перестала хотеть тебя убить. Давай подумаем вместе. Эта поехавшая сучка попала в руки незнакомых людей, еще будучи мелкой соплей. Сначала грибанный приют, в котором на нее всем плевать, потом этот галактический альянс, бог знает чего от нее требующий. Она ненавидит это, и ненавидит тебя, Джонни, потому что ты оставил ее одну, хотя у вас схожие судьбы. Вы оба нахрен никому не нужные сироты, и может поэтому она тянется к тебе. Она знает, что я силен. Сложить 2 плюс 2 несложно. Короче, она злится, что я не пришел за ней. Так, интересно, а почему сама тогда не приходила, поехавшая сучка? Что сказать? Вздыхаю и продолжаю свою важную речь. Скажите, что я, бля, Джонни, ну не говорит же, что я помню наши обещания. Я что, блядь, типичный придурок из романтической комедии? Да пошла она нахрен, со стыда сдохнуть можно. Короче, скажите ей, что я обязательно навещу ее, а еще скажите, что я всегда буду рад видеть ее у себя дома. 111 Вест, 57 улица, 44 квартира, щелкаю пальцем я. Да угадаю, не знаешь этот адрес, Джонни? Это будем мои сюрпризом тебе, когда все закончится. Все потому что, кашусь в далекий горизонт, где все дома Нью-Йорка разбиты в кашу, наше старое доброе убежище уже не живое. Хорошо хоть паучка успели увести, а то его бы раздавило нахрен во время нападения Читаури. Обязательно передам. И вот мы прощаемся. Не проходит много времени, как я телепортируюсь к Гвен и Питу, потому что тянуть время нельзя. Они оба тяжело ранены, особенно Гвен. У нее насквозь пробито тело, и только чудом паучьих сил и усилиями Венома она еще жива. Склоняюсь над ней и оглядываю Венома, который возникает из плеча. Симбиот концентрирует всего себя внутри нее, чтобы усилить регенерацию ее тканец. Пит сидит рядом, обняв ноги, и наблюдает, весь бледный и исцарапанный в хрень. Хлопаю его по плечу и влипаю немного своей ки для бодрости. Он удивленно оборачивается. Джонни, ну как, плоховато, но жить будет. Киваю и присаживаюсь рядом. В воздухе отчетливо висит пыль, запах грязи и мешанина из спертой крови и пота, настойчиво бьющий в нос. Кладу руку на живот Гвен и выпускаю много энергии внутрь ее тела. Так до хрена, что она даже выгибается и тут же розовеет на глазах. «Что ты делаешь, Джонни?» – спрашивает Пит. Вливаю в нее свою ки, чтобы усилить ее организм. Сейчас она сможет отдохнуть. Бледное лицо Гвен приобретает розовые оттенки, и ее губы перестают дрожать. Она успокаивается. Я также направляю часть ки веному, чтобы ускорить его регенеративные способности. С учетом перехваченных мной особенностей, Гвен поправится ну очень скоро. И вот не проходит минуты, как она открывает блестящие голубые глазки, в которых страх и растерянность. «Расслабься, все будет хорошо», — говорю я, беря ее за руку. И она молча приходит в себя. Вокруг нас шумиха из агентов Чайта, полиции, медиков и спасателей, но пока на нас не обращают внимания из-за Тони Старка. Он говорит с Фьюри и не дает к нам подойти, объясняя все тем, что мы находимся под его руководством и сейчас не стоит задавать глупые вопросы. Пит объясняет, что успел переговорить со Старком и объяснил ему, что лучше, чем Веном сейчас Гвен ничего не поможет. Сообразительный миллиардер быстро сообразил, что к чему и молча оградил нас от горе медиков и прочей людской суеты. И вот мы молча сидит посреди обломков исключительно своей компашкой и меланхолично наблюдаем за сворой грязных и раненых людей со стороны, которые занимаются своими делами. «А ты недолюбливал его?» — криво усмехается Пит, смотря на Старка. «Не недолюбливал, скорее фуха, да какая разница?» Валюсь возле Гвенной и выдыхаю. «Я столько всего сделал, еще и эта встреча с Руби, камень бесконечности, Читаури. Вот тебе и пережил первое инопланетное нападение Марвел, известное нам в оригинальной истории. Полный пиздец, но я живехонький, даже немного рад. Фьюри так близко и ничего не может сделать, даже если что-то заподозрил. Уверен, сейчас он бьет тревогу на пару со Старком, ведь Тессеракт неизвестно где, и ему совсем не до меня. Для Фьюри это единственный достаточно мощный источник энергии для защиты Земли от инопланетных вторжений. Представляю, как ему сейчас хреново. Но посмотри вокруг, Джонни, что этот ублюдок добился, играя в одиночку. Ни хрена. Держал этот сраный Тессеракт в тайной лаборатории и проебал его на ровном месте, потому что ему невдомек, насколько опасна Вселенная и сколько у шлепков здесь обитает. Лаки. Его обыграл далеко не самый сильный парень, а потом он еще и Таносу Тессеракт отдаст чуть ли не за бесплатно. Нет уж, до поры до времени камень полежит у меня, все равно они ничего толкового из него не придумают. Если и развивать военную мощь Земли, то с помощью таких парней, как Старк, без всяких опасных камней, с которыми ты не можешь совладать, без вселенских оружий, которые у тебя могут легко увести из-под носа. Будем честны, они еще не готовы управляться с такой опасной штукой, поэтому Танос их и нагнул бы, если бы не я. Короче, человечество должно развиваться, используя свои возможности, а не с помощью инопланетной хрени, которая их же и губит. Фьюри и его ублюдки должны признать, что герои – это не опасные уебки, которым нельзя доверять, а самая настоящая армия и союзники, которых надо звать на помощь, прокачивать их, развивать и отправлять в бой против этих инопланетных засранцев. Только своей собственной силой и людьми, которым можно доверять, можно добиться чего-то великого. Доверие и взаимная помощь – вот ключ к их успеху, а не параноидальная мания величия Фьюри, из-за которой он вечно темнит и подставляет наши задницы. Конечно, полного доверия никогда не будет, мы не в диснеевском мультике, но какие-никакие союзы необходимы. Мы что, ебучие дети, которые не способны даже на что-то настолько простое при ресурсах ебучего Чайта? Пойми уже, засранец, либо ты научишься уживаться с нашими суперпарнями, либо нас раздавит те, кто выше нас и не боится играть по-грязному. Им плевать на наши распри, они возьмут свое даже ценой смерти своих детей, а-ля Танос. Я хочу увидеть, к чему придет человечество в таких дружных условиях, а не при этом детском саде, где каждый ублюдок сам себе на уме. Ну или следует доверять такие вещи, как камни бесконечности, кому-то более надежному. Например, Стрэнджу с его камнем времени. Вздыхаю. А ведь его время еще не настало. Да, сейчас он подрабатывает обычным доктором и зарабатывает репутацию. Слава богу, хоть с кем-то не придется нянчиться до поры до времени. Этот мужик знает свое дело. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 37. Решение суда. Конец третьего тома. Руби открывает глаза и чувствует накатившую слабость. Все тело болит. Под ней мягкая постель, воздух чистый с ароматом свежести, комфортно, и все бы ничего, если бы ее руки не сковывало что-то холодное и твердое. Наручники. Она вскакивает с гладкой постели и обнаруживает себя в серебристом помещении. За спиной прямоугольное окно с выходом на космос, непробиваемое. Спереди прозрачный энергетический барьер, отдающий морской синевой для расслабленности. Она знает, работала тут сама, да находясь по ту сторону клетки, а сейчас внутри. Не может быть. Руби разрывает наручи, разбрасывая металлический материал по полу. Идет по полу голыми ногами и кладет ладонь на барьер, который начинает прогибаться и трескаться. Руби. Рука Руби замирает и смотрит влево, где стоит Кролл, ее наставница и напарница с бледным лицом. Что происходит? Ты находишься под временным арестом. Так и скажи, меня забросили в тюрьму. Руби холодно усмехается и отводит глаза. Ладно, что там произошло? Джонни неплохо отделал меня, хотя это было ожидаемо, учитывая, что он так силен. Боже, о чем ты вообще говоришь, Руби? Ты хоть понимаешь свое положение? Руби вздыхает и опирается плечом о энергетический барьер. Да вполне. Дай угадаю, твоим любимым хозяевам надоело, что я работаю не так, как им нравится. Кролл не выдерживает и взмахивает рукой. Перед глазами Руби, по ту сторону барьера появляется системное окно. Множественные нарушения приказов, нарушение устава, геноцид. Руби. Альянс рассматривает такие действия как преступление против целой цивилизации. Ты превысила всевозможные полномочия стражи, и это еще не считая тех разрушений, которые принесла твоя беспечность. Моя беспечность спасла куда больше жизней, чем ваша бесхребетность и слепота. Вспыхивает Руби, ударом руки разрушая барьер, который прозрачными осколками разлетается в воздухе. Активируется сигнализация, на которую Руби раздраженно поднимает взгляд и выдыхает. Кролл поднимает браслет к губам и передает отмену. Сигнализация отключается. И вот они остаются в тишине, посреди других глазеющих на них преступников, заключенных в соседних камерах. Все из них молчат, потому что многие из них заключены самой Руби, часть из них потеряла свои руки или ноги, кто-то из их собратьев умер просто потому, что бросил на нее косой взгляд. Поэтому они молчат. Руби выходит вперед и встает напротив Кролл. Не смотри на меня так, Кролл. Ты знаешь, что я никогда не любила эти ваши правила, от которых только больше мороки. Видишь всех этих ничтожеств вокруг нас? Она раскрывает ладонь в сторону уродливого монстра черного цвета, с шипами на плечах, будто мутант-аллигатор. И тот вздрагивает, отшатываясь к стене. Ергамргакхыпха, ергамргабыха, да заткнись ты, тварь. И тварь затыкается, замирая на месте. Кролл, глядя на все это, вздыхает. Не такой я тебя воспитывала, Руби. Воспитывала или украла без спросу с моей родной планеты. Губы Кролл дрогнут, и она отводит взгляд. Я не хотела, ты же знаешь, это не имеет значения. Хотела ты или нет, сделанного этого не изменит. Ты забрала меня против моей же воли. Ты знаешь, что иначе было нельзя. От тебя бы избавились как от угрозы. Руби хмыкает и поворачивается. Ты должна понимать, что я сделала все возможное для твоей защиты. Даже если ты ненавидишь это место, ты не должна ставить под угрозу свою жизнь и жизни других. Не так действуют защитники. Ты уподобляешься тем, против кого борешься, Руби. Ты не защищаешь, ты сеешь смерть и разрушение везде, куда бы ни пришла. Губы Руби кривятся, она сжимает пальцы в кулак. Все-таки ты наконец-то набралась смелости сказать это, назвать меня монстром, Руби. И что теперь, заточишь меня так же, как и этих ублюдков? Вскидывает она руки. Просто, потому что в отличие от вас я пытаюсь решить проблему раз и навсегда, дабы у нас наконец-то поубавилось работы. Ты думаешь, все те, кого они убивают в процессе нашей бесконечной борьбы, заслуживают умереть от их рук? Посмотри на них. Руби указывает на того же ублюдка с шипами, и тот вновь вздрагивает. Эта хрень, как бы ее ни назвала вселенная, разрывала в клочья целые народы в одном из 9 миров. Тысячи мужчин, женщин и даже детей пропали в его мерзкой пасти. И что он делает сейчас вместо того, чтобы заслуженно сдохнуть? Руби переворачивает ладони и указывает на него пальцем, на его белую камерку, в которой все комфортно и уютно. Эта погонь проживает здесь в тепле и удобстве, когда должен был сгинуть и рассеяться во тьме космоса. И таково ваше хвалебное правосудие, отращивать эту богомерзкую гниль как цветочек в теплице? И где же здесь справедливость? Кто ее диктует? Те лицемерные и бесхребетные лидеры, отсиживающие свои инопланетные маленькие синие жопые зады в укромных комнатках, те, кто даже ни разу не держал оружие в своих нежных ручках, но имеет право решать, чего стоит та или иная жизнь. Именно этим лицемерам мы доверяем свои жизни и обязуемся слушать, хотя они не видят ничего дальше своего короткого носа. Из-за них мы губим свои жизни впустую, когда давно могли бы выдрать тысячи сорняков и спасти миллионы жизней. Их следует казнить еще раньше, чем всех этих ничтожеств здесь, за их беспечность и наплевательство на жизни таких, как мы, стражей, вечно рискующих своей жизнью ради спасения других. У них член меньше, чем у этого червяка. Наконец Руби указывает на богомола подобного преступника в камеру, который сначала испуганно вздрагивает, а потом поглядывает по сторонам в растерянности. «Эй, дамочка, это было обидно, умолкни. Простите, ты не должна так говорить, Руби. Это измена», — говорит Кролл, оглядываясь на камеры. «Прошу тебя, прекрати эти речи, не усложняй свое положение. Скажи мне, Кролл, ты действительно веришь, что это справедливо, что это та защита, в которой нуждается наш мир? Эволюция заложила в нас право убивать слабых и дефектных ради собственного выживания и развития. Оставляя всех этих ничтожеств в живых, мы потакаем своим слабостями и убеждаем себя в том, что делаем правое дело. Но на самом деле все это наша нерешительность и пренебрежение возможностями. Мы оправдываем свою неуверенность благими намерениями и скатываемся в еще большую яму из яда собственных заблуждений и слабостей, из которой вылезают подобные ублюдки, обесценивающие жизни и наши труды. Убери эту гниль, исключи из рядов достойных, и освободишь дорогу для лучшего мира без войн и болезней. Мы тратим свои силы на содержание человеческих отходов, вместо собственного развития и возвышения над тем ничтожным образом, что ведем сейчас. Скольким людям мы могли бы помочь, сколько бы сирот получили настоящую семью, а не то, что получила я. И что же это, Руби? Что же в твоих глазах нечто более разумное и прекрасное? Фундамент, возвращенный на разрушениях и трупах, может быть, если это поможет. Руби, именно наши добродетели и сострадания даже к последним мерзавцам и позволяют сохранить в обществе порядок и хоть какую-то гармонию. Без этого мы бы просто вернулись в каменный век, где каждый бы вел себя как дикий зверь, бросающийся на любого, кто ему не угоден. Это не тот мир, который ты хочешь видеть. Для того, чтобы предотвратить больший беспорядок, иногда приходится мириться с меньшим, ты должна это понимать. Мириться с лицемерием и пренебрежением, не обманывайся, Кролл. Не повторяй ошибки тех, кто не способен видеть дальше собственного носа. Не все люди такие, как ты, Руби. Они не обладают твоими силами и возможностями. Они не способны просто так взять и лишить жизни того, кто им не понравился. У них есть свои взгляды, свои слабости, свои семьи, которых они хотят придерживаться и защищать. Им достаточно и того, что их окружает, лишь бы видеть, что они и их близкие будут счастливы. Даже если они будут жить в одной квартире, тихо и спокойно. Все это пороки слабости, Руби покачивает головой. Тогда кто я для тебя, Руби? Думаешь, я слаба? Кролл обхватывает руки растерявшиеся Руби, но в словах наставницы не ощущается ни грани слабости, лишь чистая сила и щепотка переживаний. Я хочу жить так, Руби. Хочу видеть тебя рядом и знать, что с тобой ничего не произойдет, если однажды твои желания заведут тебя не туда. Хочу просыпаться и не переживать, что моя дорогая подруга будет примером для нас всех. Сбоку раздаются быстрые шаги. Коридор заполняют вооруженные люди в шлемах и серебристых костюмах, с треугольными эмблемами Галактического Альянса в виде Млечного Пути. Их окружают и направляют оружие на Руби. Щелкают и закручиваются энергетические винтовки. Руби косится в бок и видит многочисленную стражу, пришедшую по ее душу. Разумность, расчетливость, хладнокровие и стремление. Руби закрывает глаза, холодно размышляя о происходящем. Лишь смертным присущи колебания и минутные помутнения, отдаляющие их от достижения цели. Руби, сохраняя полное спокойствие, расслабляется. В чем-то Кролл права, еще рано показывать себя. Поднимает взгляд на ждущую Кролл. Пусть все будет по велению великого замысла. Ты не слаба, Кролл, но в тебе полно сомнений, которые заставляют тебя подчиняться законам, придуманными трусами для контроля тех, кто не способен увидеть полную картину, тихо говорит Руби, поднося сложенные руки к Кролл. Руби, ты же понимаешь, что твои слова не очень обнадеживают. Не принимай близко к сердцу. Я просто люблю поразмышлять, когда нечем размяться руки. В общем, я понимаю и готова принять всю ответственность за содеянное, только не души. О боже, один из заключенных падает в обморок, пока Руби заковывают в наручники. Кажется, ему нужна помощь, говорит еще один заключенный. Да не оставь его, он просто переволновался. Это же комета Альфа, о ней ходит много дурных слухов. Кролл смотрит на заключенных с выгнутой бровью и переводит взгляд на беззаботную Руби в окружении стражников. «Что, а ты еще говоришь, почему твои методы так плохи?» – вздыхает Кролл. «По мне так прекрасные методы», – Руби разворачивают и уводит. «Ох, боже, и что мне с тобой делать?» Из такой милой девочки стало ходячим бедствием. Когда Руби скрывается за дверью, Кролл устало вздыхает и опирается о стену. «Эй, дамочка, что?» «Прости», – удивляется Кролл, оборачиваясь на богомола по другую сторону барьера. «Можно мне уборщика?» «Пожалуйста, и если можно, умоляю, больше не приводите ее сюда». Кролл раскрывает губы и охреневает, потом косится на пару черных точек под задницей богомола и прикрывает лицо рукой. Ох, закрытый сектор в штабе Галактического Альянса. Кролл идет с пакетом в руках по длинному коридору, проходит пару защитных дверей и отмечается у охраны. Широкая металлическая дверь распахивается и впускает ее в широкую комнату номер 666. Типичная комнатка в серебристых тонах, гладкая и комфортная, без излишеств, только длинный прямой ковер красного цвета на полу, на котором упражняется одинокая девушка. Прямо сейчас она отжимается на одной руке вверх ногами и истекает потом, который капает с носа на ковер, где уже образовалось приличное пятно. Девушка замечает Кролл и косится в бок, тем не менее продолжая отжиматься. «Ну привет, красотка, тебе бы не помешало немного отдохнуть, так не думаешь?» Улыбается Кролл, ставя пакет на стул у входа. «У меня нет времени на бессмысленный отдых». 5000, вздыхает Руби, и рывком отталкивается от пола, делает сальто, и мягко приземляется на оголенные блестящие от пота носки. Она стирает стекающий пот с лица, шеи, гладкого живота с майкой, и массирует правую грудь рукой, чтобы поправить выпавший сосок. «Ты в порядке? Выглядишь задумчивой. Я все не могу забыть тот день, когда проиграла ему», — сжимает она ладонь. «Мне нужно увидеть Джонни под своими ногами. Думаю, он будет не против тебя увидеть, возможно, даже под твоими ногами. Но ты не пробовала просто поговорить с ним? Знаешь, иногда обычный разговор работает чаще, чем кулаки. Ну, процентов так на 90, может даже 99,9. Не думаешь так?» Руби молча бросает полотенце на постель и непроницаемо смотрит на криво улыбающуюся Кролл. «А хотя, знаешь, неважно. Можешь не слушать». ХМПФ, Руби стягивает майку и всю одежду следом, обнажая до гола, затем идет в душ. «Зачем пришла? Я хотела тебе кое-что передать. Еды мне и так хватает, спасибо», — с сарказмом добавляет Руби из душа. Кролл смотрит на пакет с суши и вздыхает, закатывая глаза. «Ты же раньше любила суши. Что опять не так? Не диетические, и тем более не запеченные, они на вкус как дерьмо. Ты никак не можешь это запомнить. Моим телу требуется больше мяса для восстановления и роста. Я тебе не козочка и уж тем более не кошка». «Эх, да, хотя мне кажется, что ты любила, разве нет?» «Нет, это любила Марта из твоего прошлого отряда. Ах да, иногда она пугает меня своей наблюдательностью», — думает Кролл и оглядывается. Комната Руби целиком и полностью состоит из тренажеров. Одинокий холодильник забит мясной едой. Кролл натыкается на полку книг, среди которых куча классической литературы, типа Хемингуэя или Толстого. Ее глаза широко распахиваются, когда она листает одну из них, и неверя оборачивается на моющуюся в душе фигуру. Да ладно, она действительно это читает? Затем Руби выходит из душа, и Кролл нервно забрасывает книгу обратно на полку. «Что ты делаешь?» «Да так, решила посмотреть, чем ты увлекаешь в свободное время. Ты тут не скучаешь, вижу». Руби молча вытирает волосы и давит суровым взглядом. «В общем, я пришла кое-что передать тебе. Ты уже этого говорила?» «Да, это слова Джонни». «Джонни?» Ее рука замирает с полотенцем у волос. Трудно в принципе увидеть Руби удивленной, но сейчас она просто в шоке. И Кролл находит это забавным. «Он просил передать, что собирается навести тебя. Правда, я не знаю когда. Если ты захочешь сама прилететь, его дом для тебя всегда открыт. Он даже назвал адрес, хотя я его забыла, извини». Кролл складывает руки в извинении. «Вот же лицемер», — холодно отрезает Руби, разгоряченно бросая полотенце на постель. «Что еще он сказал?» «Ничего, но Руби, Почему ты называешь его лицемером? Он вполне милый парень, я с ним говорила. Ясно. Кроу поджимает губы. Она неисправима. Как долго я еще буду здесь? Мне удалось уладить некоторые вопросы, но на тебе еще висит множество обвиняков. Извини, Руби, но я не уверена, что тебя скоро освободят. Решение о твоем освобождении может. Что такое? Они не собираются меня выпускать, не так ли? Я не знаю, Руби, покачивает головой Кроу. Я не знаю, что там творится. Это было ожидаемо. Они обвиняют тебя в убийстве и серьезных нарушениях Кодекса Альянса. Я пробовала найти выходы, но... Руби выходит на суд и встает по центру зала. Яркие фонари освещают ее лицо, когда она поднимает голову на собрание инопланетных судей. Среди них полно таких существ, которых она не видела и за всю жизнь. И все они взирают на нее с осуждением, презрением и даже страхом. Они шепчутся, решают, обстановка нагнетена до предела. Руби ощущает, что весь воздух словно вибрирует. Кроу смотрит на нее сбоку, и при встрече их глаз молча опускает взгляд, встает с места и покидает зал. Руби закрывает глаза. В связи с многочисленными нарушениями приказов и тяжестью ваших преступлений, решением Межгалактического суда, элитный страж кометы Альфа Руби под командованием капитана Кроу Денверс приговаривается к...